Глава 20. Хорошая попытка. «Черт, да у них стекла бронированные!» — вскричал я, когда понял, что после второго точного выстрела в лобовое стекло водитель внедорожника чувствует себя превосходно. «Вот уроды, а!» «А чего ты ожидал? Это усиленный патруль шакалов, а не оборванцы с окраины!» Мара старалась бить по колесам приближающегося транспорта, но получалось плохо. Бежать было бессмысленно. До леса еще очень далеко. Справа и слева равнина до озера. И хотя между нами и шакалами было еще около 200 метров, напрямую они проехать не смогли. Мешала болотистая полоса земли, где оба внедорожника просто увязли бы и зарылись под собственным весом. «Что делать?» – спросил я во все глаза, глядя на пулеметчиков в кузовах пикапов. «Они могли бы нас убить, но не стреляют. Вокруг только равнина. Здесь даже укрыться негде. Нормальных позиций нет, и это хреново». Мара проигнорировала мой вопрос, следя за тактикой шакалов. Никто из них действительно даже не пытался стрелять в нашу сторону. «Хотят живьем взять, суки!» – процедила Маргарет. Затем снова прильнула к винтовке. Присела на колено, прицелилась. Выстрел. Кажется, одному из стрелков не повезло. Он вскрикнул, внезапно сполз в кузов и пропал из виду. «Одного урода достало, но их еще 7!» Как бы там ни было, но я здраво оценил обстановку и понял, что нам не скрыться. «Раз это люди шмеля, значит, поймав нас и обыскав мои вещи, они очень быстро поймут, что странное устройство у меня в рюкзаке не просто безделушка. Возможно, это часть того комплекта, что собирает шмель. А продолжив допрос, они узнают, кто я такой. Ага, пусть еще попробуют схватить меня. Черт, ну куда деть устройство? Я больше не пытался стрелять. Какой смысл? Мой взгляд сам собой упал на бочку. Умная собака не стала маячить на виду, а спряталась в небольшой яме. Наружу торчали только уши. Пока Мара стреляла, меня озарила идея, о которой я не захотел говорить с девушкой. Не знаю почему. Она ведь тоже все еще не знала, что именно я ношу с собой. Никто не знал. «Бочка, ко мне!» Негромко позвал я, одновременно снимая и сразу же расстегивая свой рюкзак. Овчарка всего за секунду оказалась рядом, ткнулась мокрым носом мне в лицо. Я быстро вытащил небольшое устройство Линды, завернул его в кусок ткани, перетянул оторванным шнурком и сунул сверток в зубы бочки. «Беги отсюда! Беги быстро!» Как можно спокойнее произнес я и указал рукой на стену леса. Когда собака двинулась в указанном направлении, я крикнул: «Аллюризм!» Ранее я успел прочитать в базе данных не только информацию по своим способностям, но и отыскал вкладку, где описывались умения питомцев. Согласно прочитанному, владелец животного может сам активировать способность своего животного по своему усмотрению. Главное условие, чтобы у животного было достаточное количество накопленной энергии. И бочка рванула вперед так, что у меня в глазах зарябило. Даже профессиональная скаковая лошадь будет нервно курить в сторонке, завидуя такой скорости. Как там выдерживают мышцы и кости? Невероятно. И хотя длилось это всего-то секунд 20, бочка успела слинять метров на 700. «Разбегаемся в стороны!» — крикнул я Маре и, хлопнув ее по плечу, бегом бросился влево. «Беги, я прикрою!» — отозвалась та и почему-то не двинулась с места. Внедорожники шакалов уже сделали небольшой круг, снова вышли на нормальный участок земли и рванули к нам. «Выстрел! Выстрел!» Я, не прекращая бега, резко обернулся. Маргарет по-прежнему стреляла по приближающимся машинам. Первый джип, видимо, более легкий, вырвался вперед, но его пулемет все еще молчал. «Идите нахрен, уроды!» — крикнула Мара, встав во весь рост и продолжив стрельбу стоя. «Выстрел!» И тут, наконец-то, прогремела пулеметная очередь. Я не видел, но, кажется, стреляли по девушке. Обернувшись, я заметил, что Мара опустилась на землю, но уже без винтовки. Та лежала на земле рядом. «Объект Маргарет. Инструктор 6 уровня. Состояние здоровья 41 из 167. Лояльность дружелюбная». «Мара!» — заорал я, осознав, что произошло страшное. Ее накрыло очередью из тяжелого пулемета. Дернулся к ней, но тут же остановился в замешательстве. Секунда, 3 секунды. А затем, как в замедленной съемке, я увидел, как внедорожник на полной скорости врезался в пытающуюся подняться на ноги девушку. Ее идентификатор мигнул, замерцал. «Нет, суки!» Я вскинул винтовку, прицелился и выстрелил точно в открытое стекло с пассажирской стороны. Даже с расстояния 40 метров я разглядел, как внутри салона брызнула кровь. Ярость и отчаяние овладели мной, откинув все лишнее. В голове резко стало пусто. Я присел на колено, снова выжал спуск. Выстрел. Попал в фару. Выстрел. Моя ТСВ сухо класснула. Закончились патроны. Отбросив бесполезный ствол в сторону, я выхватил форт. Открыл беспорядочную неприцельную стрельбу. «Ну, сюда! Давайте, гондоны!» — кричал я, вновь и вновь нажимая на спусковой крючок. Уже через несколько секунд закончились патроны и там. До ближайшего пикапа было около 20 метров, когда я выбросил пистолет. Пристально глядя на несущуюся на меня гору железа, я заорал. «Ржавчина!» Уровень навыка был слабоват. И вряд ли мне бы удалось заклинить двигатель, но кое-что я все же сумел. Пикап резко вильнул в сторону, затем в другую, налетел правым колесом на небольшой камень. И его неуклюже подкинуло в воздух. Видимо, центр тяжести сместился, и машина, заваливаясь на бок, с грохотом и лязгом сминаемого металла рухнула вниз, подняв тучу пыли. Я еще успел увидеть, что она перевернулась на крышу. Сорванный со станка пулемет вывалился из кузова вместе со стрелком. «Да, сука, вот так!» — рявкнул я, отскакивая назад, уходя с траектории движения. Но второй пикап, сбивший Мару, развернувшись, быстро рванул ко мне. Стрелок, выведенный из строя моей спутницей, вновь появился за станком. Пулемет дал короткую очередь. Стелющиеся по земле пули выбивали фонтанчики пыли. Но мне было все равно. Шакал бил из пулемета только чтобы припугнуть, но вовсе не на поражение. У меня оставался только самострел. Но много ли от него толку? Выхватил, прицелился, выстрел, мимо. Выстрел, мимо. «Да сука!» — прорычал я, целясь тщательнее. На мгновение я увидел водителя. Лысая, словно бильярдный шар башка, а на потном лице черные усы. Объект лысый. Водитель шакалов 8 уровня. Состояние здоровья 195 из 195. Лояльность враждебная. Пикап, не доехав до меня нескольких метров, резко затормозил. Из открытого окна высунулась морда. «Стан!» — донеслось до меня. И тут я ощутил, что ни единая мышца мне больше не подчиняется. Я как стоял, так и рухнул на землю, полностью обездвиженный. Однако слух, зрение и другие органы чувств работали хорошо. Я услышал, как пикап остановился, хлопнула дверь. Послышались торопливые шаги. «Сейчас я эту суку!» Передо мной выросла чья-то темная фигура, но одновременно с появлением красного идентификатора я успел разглядеть еще и приближающую серебристую подошву ботинка. Удар в лицо был настолько сильный, что я сразу вырубился. Марк повертел в руках ствол обреза, взвесил его и довольно хмыкнул. Затем убрал его за спину. Всего в 3 метрах слева от входа в дом валялись дымящиеся ошметки спайдера. Да и сам знахарь уже не подавал признаки жизни, лежа в луже собственной крови. Выполнив задание и перебив стаю из 3 хмырей 2 уровня, Марк вернулся к заказчику. Но вовсе не для того, чтобы отчитаться о проделанной работе. Едва довольный возвращением пациента хозяин лечебного учреждения показался на пороге, как сразу же получил 4 пули в живот. Затем контрольная пуля пошла в голову. Бросившийся на защиту хозяина спайдер получил в морду бутылку, наполненную бензином, куда Марк предварительно сунул горящую тряпку. Все это дело, именуемое коктейлем Молотова, разбилось и вспыхнуло. Паук всего за несколько секунд сгорел заживо. А Марк получил прибавку к основным параметрам и 2 уровень, одновременно открыв 1-ю специальность. «Спасибо за обрез», — безразлично произнес Марк, глядя на мертвого знахаря. «Наверняка у тебя в доме есть много любопытного. Ты же не против, если я проверю?» Ответить труп не мог. Он вообще просто лежал на все согласный. Уже спустя полчаса Марк выбрался из дома, сжимая в руках винтовку без оптического прицела. На поясе в кожаной кобуре висел 2-й пистолет. Теперь у Марка с оружием все было в порядке. Да и с боезапасом нормально. К тому же у него появился более вместительный рюкзак, легкий бронежилет и маскировочный халат. 2 фляги регенерона, запас пищи и воды, несколько аптечек и целая куча каких-то разноцветных кристаллов самых разных размеров. Синих было больше всего. «Раз этого хлама у тебя много, значит оно ценное», — решил Марк, высыпая все в свой рюкзак. «Позже узнаю, что с этим делать». Что такое регенерон, он уже успел оценить, поэтому посчитал найденные фляги самым ценным приобретением. Марк сжег дом, после чего двинулся на север. Остановившись, он раскрыл карту, но ничего ценного там не увидел. Затем выудил бинокль и разглядел тот самый населенный пункт, куда он хотел попасть ранее, но получил пулю в ногу. «Кажется, стоит попробовать сходить к ним еще раз», — произнес Марк, погладив винтовку. «Этот урод пикап майнера угробил! Напрочь!» Чей-то визгливый голос резал слух. «Ну и что?» Второй голос был спокойный, уверенный. «А то, Ты на идентификатор этого сучонка глянь. Это же первый уровень, блин, зеленый. Я даже не знаю, как он это сделал. Послышался лязгающий звук, стук по металлу. Движок вроде цел, но часть механизмов просто в говно. Какая-то хитрая способность. Хватит орать, чего ты завелся? Гоблин, а как я теперь этот пикап в строй поставлю? Тут работы на неделю. Кто у нас автомеханик? Ты, вот и занимайся. Чей-то жесткий голос дал понять, что разговор закончен. Послышались удаляющиеся шаги. Я открыл глаза, но не сразу понял, где нахожусь. Почему-то болел нос, а во рту был металлический привкус крови. И голова гудела. Внимание! Вы были оглушены сильным ударом по голове. Наблюдаются посттравматические эффекты. Все ваши параметры снижены на 10% на 1 час. И я лежал прямо на бетонном полу посреди какого-то гаража, ну или ангара. Тело подчинялось, но как-то неохотно. Я не был связан, и это казалось мне странным. «Ну и кто же это тут нам попался? Очередной шахтер? Или, может, гладиатор?» До меня донесся тот же самый голос. Он медленно приближался. Раздался шумный вздох. «Ладно, придурок, хватит прикидываться спящим». Меня ткнули в плечо чем-то острым. «Я же вижу, ты уже очнулся». Медленно приоткрыл глаза и увидел стоящего в 2 метрах слева крупного человека с лысой головой. Смуглое лицо, чуть косые глаза. Его идентификатор гласил. «Объект Гоблин. Заместитель главы шакалов 10 уровня. Состояние здоровья 210 из 210. Лояльность нейтральная». «Вот, так-то лучше. А то лежишь тут, баронессу из себя строишь. Артем, значит». Протянул тот, осмотрев меня с ног до головы, затем, подсокав языком, добавил. «Я тебя не знаю, но по какой-то причине ты привлек внимание шмеля, а такое случается нечасто. Откуда ты взялся?» «Точно не из пробирки», — прохрипел я, снова ощутив жажду. «Смешно». Он был полностью серьезен, даже не улыбнулся. «Ты юморист, что ли?» «Не помню, может, и было дело». «Ясно». Гоблин обошел меня по кругу, пнул в бок ногой, затем взял табуретку и уселся рядом. Я даже успел его немного рассмотреть. Крупные широкоплечи, в плотном черном комбинезоне, сверху броник, на поясе кобура с револьвером. За спиной автомат неизвестной модели. «И как ты здесь такой оказался?» — спросил он, не отрывая от меня взгляда. «Первачок, зеленый, да еще и не из пробирки, а?» «Не повезло», — кривясь от боли, произнес я. «Какие-то уроды на пикапах мою подругу сбили. Потом и мне по морде дали. Ты не в курсе, кто это?» «Я бы бросил шутить на твоем месте», — Гоблин покачал головой. «Я серьезно». «Почему? Будете пальцы отрезать, душить, кожу прижигать?» «Нет, зачем же? Просто башку отрежу». Вообще, в таких ситуациях жертва обычно умоляет отпустить ее, рассказывает сказки, обещает сделать что угодно, только чтобы не убивали. Но мне было как-то насрать. Куда делся инстинкт самосохранения? Я злился, а злость вытеснила все остальные чувства, в том числе и страх. «Так неинтересно», — ответил я, глядя ему в глаза. «И, наверное, больно», — Гоблин кивнул головой. «Кто тебя послал? И куда?» «Белый», — выдохнул я и отвернулся. «Чё? Это кто? И куда он тебя послал?» «Проведать твою бабушку». Гоблин вскочил с табурета, шагнул ко мне и от души пнул под ребра. «Чёрт, больно!» «Отвечай на вопрос, дебил!» «Да, дебил я, что с меня взять? Анализы? Так и те плохие!» Выдохнул я, чувствуя, что даже слезы из глаз потекли. «Ладно, скажу. Мне нужно снять черную метку. Иду к какому-то Федору». «Так уже лучше. Что еще расскажешь? Например, про подругу». «А что про нее рассказать? Переехали вы ее. Нахрена? Девчонка была хорошая». «Наверное, сиськи понравились», — криво усмехнулся Гоблин. «Да у нее и задница ничего так, а?» Я не нашелся, что ответить. «Ты странный, Артем». Гоблин достал сигарету. «Повелся на уговоры кокоса. Отправился хрен пойми куда. Зачем?» Услышав имя интрудера, я напрягся. По-новому взглянул на Гоблина. Он что-то недоговаривает. «Откуда тебе известно?» — изумился я. «А сам-то еще не догадался?» — послышался знакомый женский голос слева. Я повернул голову на звук голоса и увидел Маргарет целую и невредимую. Идентификатор был желтым, а шкала здоровья на максимуме. «Какого черта, Мара?» Я чуть слюной не подавился. «Я-то считал ее погибшей под колесами пикапа. А в итоге что?» «Эх, Артем, я давно сотрудничаю с шакалами. Я же говорила, была в рабстве. Но оттуда так просто не уходит». Мара прошла мимо меня, подошла к гоблину и, наклонившись, поцеловала его в губы. Тот лапнул ее за задницу. Я отвернулся. «Вот шлюха паршивая». «Чего отворачиваешься?» Ее голос начал меня бесить. «У тебя что, чувство ко мне, дурачок?» «Нет, я просто тебя трахну». Выдохнул я, глядя на нее с нескрываемой ненавистью. «И как тебя кокос еще не раскусил?» «О, он догадывался». Та снова подошла ко мне, наклонилась. «Я вызвалась проводить тебя, но он отказал. И тогда я решила действовать сама. А по поводу того, что ты трахнул меня, ха, было совсем наоборот». «Ты через каждого шакала задницей прошлась, а? Ну и как, со всеми переспала?» «Оставь свои жалкие оскорбления». Она перестала улыбаться. «Лучше скажи, какого это хрена бочка рванула в лес, бросив тебя одного? Ты ей что-то отдал?» «Конечно, тушенку. Ты же знаешь, она ее любит». «Чушь не неси». «А если буду?» Маргарет, повернувшись к гоблину, что-то шепнула ему на ухо. Тот нахмурился, кивнул и крикнул. «Сиплый, Гашик, бегом сюда!» Хлопнула дверь. Внутрь помещения ввалились почти два одинаковых амбала, больше похожих на шкафы. «Парни, этот шутник мне надоел. Говорить не хочет, дерзит. В общем, научите его вежливости. Разговорите. Только не убивать, он мне живым нужен». Скомандовал гоблин, затем шлепнул по заднице Мару. «А я пока пойду развлекусь». Девушка, проходя мимо, подмигнула мне, а я, ни хрена не поняв, что это значит, переключился на приближающихся амбалов. Объект Биба вышибала шакалов 7 уровня. Состояние здоровья 177 из 177. Лояльность враждебная. Объект Рокстеди вышибала шакалов 8 уровня. Состояние здоровья 187 из 187. Лояльность враждебная. Я смотрел на них и понимал, сейчас меня будут бить, сильно бить. Один держал в руке белую пластиковую трубу, а второй просто длинную толстую палку. «Что будете делать?» — спросил я. «Бить или резать?» «И то, и другое», — успокоил меня Биба. «Ты, главное, лежи, не вставай, мы позаботимся». Первый удар мне нанесли по бедру трубой. Удар сильный, хлесткий, больно просто охренеть. Я сжал зубы покрепче, но толку от этого было мало. Последовал второй удар, потом третий, десятый. Били только по ногам, бедрам. Иногда доставалось рукам. Особенно болезненный удар нанесли по колену. Кажется, в нем даже что-то хрустнуло. Я аж застонал, не выдержав взрыва боли. «О, мы на верном пути, Биба!» — промычал бугай Рокстеди. Труба и палка полетели на пол. Дальше как обычно?» «Скучно, но да». Далее меня начали просто бить, ногами, куда придется. И это было очень болезненно. Я терпел, а перед глазами мерцали предупреждения системы о том, что вновь и вновь я получаю новые травмы. Кажется, здоровье просело на треть. Я лихорадочно думал, что можно сделать. Амбалы тупые, но свою работу знают хорошо. Так мне все кости переломают. Даже, кажется, пару уже сломали. Мне на глаза неожиданно попался большой деревянный ящик, на котором в ряд лежали старые противогазы. И тут меня осенила одна толковая мысль. «Эй, стоп, все, хватит!» — завопил я, кое-как прикрывая лицо. «Я все скажу, только больше не бейте!» «Что, уже?» — разочарованно хмыкнул Биба. «Я уж было решил, что ты не из мяса. Но так слишком быстро, неинтересно заканчивать». «Что мы еще не пробовали?» — поинтересовался Рокстеди у товарища и почесал огромную репу. «Не знаю. О! А пусть он сам себе пытку придумает». Его взгляд пал на меня, и он ухмыльнулся. «Ну?» «Надеть противогаз и перекрыть подачу воздуха». Недолго думая, простонал я. «Во, нормально!» — обрадовался Рокстеди и шагнул к тем самым противогазам. Взял один, а остальные тупо раскидал в стороны. Подошел ко мне, ухватил меня за шиворот и, приподняв, грубо водрузил мне на голову средство индивидуальной защиты. Затем ухватил шланг ручищи, сдавил его и прорычал. «Дыши, дыши, не стесняйся!» А мне только того и нужно было. «Автогения!» — процедил я и с удивлением осознал, что вокруг меня все резко позеленело.